743. Русвати знает, что самое мощное растение происходит из малого семени. В крошечном семени заключены основы ярких красок, сильных ароматов и обильных веществ, целительных или ядовитых. При этом жизнеспособность семени так продолжительна. Люди равнодушно принимают такие чудесные дары природы, не подумают, что и во всех областях жизни действует та же сила. Люди не помыслят, что каждое зерно психической энергии обладает такой же способностью чудесных превращений. Конечно, не все люди так легкомысленны. Немало ярых наблюдателей, но и они разделяются на многие степени. Они нередко не отличают зачаточных явлений от достижений значительных. Они могут принять мгновенную искру за достижение окончательное, забывая, что от искры до огненного лотоса путь длинен. Явление истинного равновесия, названного «золотым путем», позволяет различать различные степени достижения. Пусть люди радуются каждой огненной искре, но помнят, как долог путь достижения. Среди здравого совершенствования человек помыслит здраво о надземном мире. Мы проявляем заботу именно о здравом совершенствовании. Оно придет размышлением, постоянным и разумным. Мыслитель звал к надземному миру, сопоставляя чудесное явление природы. 744. Русвати знает, что человек должен опасаться равнодушия. Оно есть гибель вибраций, оно есть убийство восхождения, оно есть путь к отупению. Скажут, но равнодушие должно освобождать от желаний. Заблуждение. Ибо никто не сказал против желания героических самоотвержений. Такие желания следует понимать как дерзание, а не как вехи восхождения. Явите радость, когда видите попытки дерзания. Они доказывают, что человек никогда не впадет в равнодушие. Можно замечать начало дерзания среди обыденной жизни. Такие проблески очень ценны. Они бывают даже ценнее дерзания, порожденного среди потрясений и бедствий. Скажут, нужда родит героев. Но еще выше, когда геройство зарождается самобытно, когда расширенное сознание прозревает красоту подвига. Пусть подвиг творится от ранних лет. Пусть дети почуют, что они уже могут самостоятельно творить прекрасное. Среди каждого обихода можно наблюдать взлеты детской мысли. Никто не научал их, никто не подал им примера, но сознание подсказало, что можно и должно сотворить нечто необычное и кому-то полезное. Мыслитель говорил, замените равнодушие великодушием. 745. Русвати знает, что психология, как наука, должна быть реальна, как и биология, и являть сведения о надземном мире. Большая ошибка, что психология была представлена как нечто отвлеченное. Она есть продолжение физиологии. Так нужно познавать все стадии природы. Но почему ученые предлагали психологию как нечто отвлеченное? Причина проста. Они не знали надземного мира. Для них мир надземный был сказкой невежественных поселян. Между тем, большой вопрос, кто в этом случае оказывался невеждою? Можно ли рассуждать о психологии, если мы не знаем о свойствах психической энергии? Также нужно усвоить полную реальность надземного мира. Нужно уметь терпеливо собирать разрозненные показания и отнестись к ним непредубежденно. Мы советуем не загромождать науку новыми терминами, но продолжать ее эволюцию. Явление усложнения ведет к ненужным разделениям. Мы всегда советуем стремиться к синтезу. Мыслитель указывал на древних, которые в некоторых наблюдениях опередили последующие века. 746. Русвати знает, что хороший врач, прежде назначения лечения, подробно обследует больного как с физической стороны, так и с психической. Врач понимает, что психическое состояние его будет другом или врагом. Каждый врач должен быть психиатром в лучшем смысле этого слова. Так он знает обычный опыт, когда было даваемо то же самое лекарство при различных психических состояниях, и следствия получались совершенно разные. Такой пример приложим ко всем случаям в жизни, особенно же, когда речь идет о надземном мире. Даже малейшее психическое нездоровье может превращать верного сотрудника во вредителя. Надо заботливо понять состояние собеседника, чтобы не ухудшить его положение. Лучше промолчать, нежели начать вредоносный спор. Можно отличать особо опытных психологов, когда они без обиды обойдут спор и не внесут ненужного раздора. Иногда можно обождать день или даже час, когда настроение сотрудника изменится и получится состояние отзывчивое. Ценно уловить такую вибрацию и преподать убедительно сведения о надземном мире. Мыслитель говорил: учитесь соединять и не разъединять. 747. Русвати знает, что синтетическая память есть следствие больших накоплений. Первоначально деятель накопляет множество сведений, потом при расширении сознания эти сведения группируются в познание целых явлений. Наконец, отпадают многие сухие листья и остается кристалл понимания совершенствования человечества. Процесс такого преобразования памяти иногда может показаться как бы утерей ее, но это будет неверно, ибо множество сведений претворились в новое понимание. У человека нетвердого в сознании нужно показать, насколько синтез может быть быстрее довести к мудрому обобщению. При самых значительных открытиях можно наблюдать, насколько ум исследователя превращается в синтетическое обобщение. Такие часы справедливо называются вдохновением. При этом отпадают нагромождение сведений, и стрела стремится к цели. Особенно такой синтез обозначается при мышлении о надземном, потому будем всегда готовы полететь мыслью к самому главному. Оно является целью земного существования. Научимся понимать, что превыше всех наук есть познание надземного. Мыслитель говорил: учитесь отбрасывать все, что препятствует познанию надземного. 748. Русвати знает, что творение добра есть долг человека. Многообразно такое благое делание. Нужно прилагать способы воздействия по сознанию. Нужно понять углубленное сознание собеседника, но каждый может посильно протолкнуть полезные сведения. Не забудем ближайшую нужду человечества, она не в бедности телесной, но в невежестве духовном. Умножается убеждение, что ничто не существует после земной кончины. К сожалению, такое вредное заблуждение растет. Религии мало помогают, ибо они говорят о непонятных преданиях. Наука тоже слабо помогает. Она не спешит указать, что непреложные научные исследования подтверждают мир надземный. Не указывает наука, что человек, уверовавший в небытие после земной кончины, окажется в самом жалком положении в тонком мире. Он будет в худшем состоянии, нежели последователь самой примитивной религии. Он воспитал свое сознание в отрицании, потому он окажется в постоянном мираже, непонятном и пугающем. Мысль очень тверда, как в утверждении, так и в отрицании. Можно себе представить, насколько отрицатель окажется посрамленным, когда он войдет в свою обычную жизнь надземного мира. Так истинным благодеянием будет каждое разъяснение сущности надземного мира. Помогите, где можете, невеждам. Мыслитель требовал, чтобы ученики всегда утверждали мир надземный. 749. Урусвати знает, насколько часто можно сопоставлять явления физические и психические. Летчик опасается воздушных пропастей. Также существуют и пропасти психические. Малоопытные испытатели очень боятся их, ибо полагают, что причина случившегося находится в них. Они думают, что способности их притупились или исчезли. Но опытность докажет, что причина космическая. Приведу еще более простое сравнение. Посмотрите на свое отображение в спокойной воде

Нетерпимость есть исчадие невежества. Ничто не пресекает так достижений, как нетерпимость. Нужно с малых лет приучаться к терпимости. Около нее живет сострадание. Она утверждает лучший путь. Не следует отвергать спорщиков, если в словах их заключается доля правды. Пусть такая малая частица будет мостом соединения, но нужно терпение, чтобы усмотреть такую долю правды. При посещении тонкого мира можете видеть, что именно терпимость позволяет найти лучшие вибрации. Сознание должно подсказать, что где истинные соумышленники. Они могут быть весьма различны по виду и по способу выражения, но вибрации их будут схожи. Только истинная терпимость даст и дружелюбие с ними. Пусть учение надземного мира подскажет все качества, необходимые для достижения. Не только нравственная основа, но и польза взаимная нужна при мышлении о надземном существовании. Мыслитель наставлял, чтобы ученики прежде всего обнаружили прекрасную терпимость. 753. Урусвати знает, почему все начальные энергии в разные времена именовались различно. Явление это совершенно естественно, ибо наименование энергии должно соответствовать уровню сознания. Кроме того, содействие энергии различным нервным центрам вызывает представление как о чем-то особом. Явление мысли покоится на всеначальной энергии. Человек, умственно напряженный, привлекает пространственную энергию и посредством ее может особенно преуспевать. Люди обычно не могут понять, отчего они не в состоянии пользоваться энергией, которая, казалось бы, содействует каждому. Они не развивают мышление и не могут усилить магнит свой. Так они лишают себя помощи свыше. Наука уже твердит о какой-то пространственной силе, но она не умеет объяснить, насколько лаборатория человека нуждается в токах пространственных. Не может человек приближаться к наземному миру, если он чужд осознанию пространственной энергии. Заметьте, что сейчас мы называем всеначальную энергию пространственной, чтобы ученые не заподозрили нечто религиозное. Мы не хотим ожесточить кого бы то ни было, пусть каждый двигается своим путем. Но если он мыслит, то придет к распознанию мощи всеначальной энергии. Пусть через признание рефлексов человек удвоит внимание к окружающим феноменам. После он догадается, что феномен есть самое естественное, обычное проявление мощи энергии. Мыслитель указывал на магнит сердца. Он познал, который центр есть лучший приемник всеначальной энергии. 754. Урусвати знает, насколько болезненно отзываются некоторые звуки при мысленной передаче. При этом замечается, что иногда большой шум воспринимается легче, чем ярые малые возгласы. Казалось бы, такие явления нуждаются в исследовании. Но как и где найти врача, который бы сумел прислушаться к происходящей трансмутации организма? Врач должен быть открыт к пониманию подобных явлений. Но многие врачи одним присутствием своим прекращают всякие проявления психической энергии. Нужно сознаться, что таких мертвенных отрицателей много, особенно среди так называемых ученых. Они вместо утончения чувств убивают их непоправимо. Как же могут они присутствовать при процессах передачи мыслей? Как могут они исследовать состояние организма, получающего дальние токи? Но все-таки могут найтись такие утонченные, положительные наблюдатели, которые не только не помешают, но даже усилят явление. Пусть мысль человека устремляется к психическим наблюдениям. При таких исканиях люди невольно сближаются и могут полезно сотрудничать. Пусть они мысленно путешествуют по надземному миру. Если первые путешествия будут примитивны, это не должно огорчать. Помощь придет, лишь бы было искреннее устремление. Мыслитель говорил, когда же появятся врачи, знающие человека? 755. Урусвати знает, что духовно преуспевающий умеет распознавать, в чем заключается самое важное и самое неотложное. Не нужно думать, что рассудок может помочь в таком распознавании. Наоборот, рассудок может завести в бездну ложных толкований, и только психическая энергия, вступив в общение с высшим миром, может направить суждение на путь истины. Самое главное, будучи абсолютным, все же будет индивидуальным для каждого человека. Только нужно понять, насколько индивидуальность слагается от множества условий, порожденных в разные века среди самых различных причин. Тем не менее, духовно преуспевающий может различить искры абсолютного. Нелегко признать среди земного бытия самое главное, к чему следует стремиться, несмотря на препятствия. Мы уже указывали, что препятствия, иначе говоря, движение вод, помогают ощутить самое главное спасительное течение. Только духовное напряжение дает понимание, насколько везде и всегда можно чуять мощь водящую. Только мысль о надземном мире может помочь отличить частицу абсолютного, доступную человеку. Мыслитель полагал, что каждый может задать себе задачу, чтобы понять, как проявляется высшее среди бурь земных. 756. Урусвати знает, как глубоко человек должен осознать, что он находится в вечном движении и в постоянном преображении. Оба эти условия могут быть научно доказаны, но тем не менее люди не принимают их в соображение. Особенно второе условие – преображение представляет затруднение. Люди могут согласиться о перемене в связи с возрастом или состоянием здоровья, но не допустят, что они преображаются ежечасно. Конечно, особо чувствительные аппараты могут отметить изменение вибрации человека и перемену всей нервной системы, но такие аппараты еще не применяются. И только недавно родилась наука изучения нервов и желез. Таким образом, самое главное для осознания надземного мира оставалось в пренебрежении. Также пренебрегают изучением мысли. Не только такие основные функции человека оставались в пренебрежении, но сама атмосфера, окружающая человека, не была изучаема. Нашли состав воздуха и забыли, как вибрирует атмосфера и какая мощная химическая работа воздействует на все живущее. Но можно ли говорить о преображении, когда люди легче вообразят свое деревенение? На путях к преображению помните завет мыслителя. Умейте найти терпение выслушать чужую боль. Найдите благосклонность окрылить чужую радость. Вы не знаете истока этих страданий. Вы не знаете причины зарождения радости, но умеете отеплить и окрылить ближнего. 757. Урусвати знает, что в близком времени усилится познавание надземного мира. Наука поможет, но кроме того, народное сознание подвинется внимательнее к явлениям каждого дня. Следует ободрить народ в том, что внимание к явлениям психическим не есть суеверие. Уже достаточно указано, что суеверие и предрассудки – суть следствия невежества. Теперь нужно сказать, что невнимательность к тонким проявлениям будет таким же невежеством. Нужно укрепить стремление к наблюдению над окружающими тонкими проявлениями. Надо обострять глаз и ухо, чтобы в каждом быту распознать слияние с тонким миром. Нужно выяснить, насколько мир тонкий, близок к каждому существу. Нужно напомнить, что такие наблюдения будут полезны науке. Не следует насмехаться, если неопытные наблюдатели придут с ошибочными выводами. Каждое наблюдение может заключать в себе искру истины, и ученые могут распознать ее. Пусть благость будет положена в основание психических исследований, иначе люди замкнутся в молчании и многое ценное пропадет. Явления тонкого мира могут быть подобны тончайшей паутине. Можно разрывать ее, но долго будет чувствоваться присутствие чего-то тончайшего. Помните, что мир тонкий проявляется и тончайшими касаниями. Также и наука должна приспосабляться к тончайшим выражениям. Пусть помнит слова мыслителя. Тончайшее может быть воспринято лишь великим пониманием и великим вниманием. 758. Русвати знает, почему мы часто поминаем о ценности труда. Труд зарождает ритм. В труде приобщаются к надземным вибрациям. Потому явление высокого качества труда так значительно. При этом каждый хороший труженик повышает свои вибрации и приближается к восхождению. Не следует выделять особые области труда, ибо в каждом труде можно достигать высоких напряжений. Труд должен быть ритмичен и потому каждодневен. Не следует для труда ждать каких-то особых вдохновений. Молитва труда может возникать каждый час, и в ней человек постигает новое совершенствование. Не будем отрицать машинный труд, ибо в руках напряженных скажется истинное мастерство. Кто возьмется провести границу между мастерством и творчеством? Поистине сознательный труженик всегда и творец в своей области. По счастью, каждую область можно совершенствовать, при этом человек невольно приобщается к высшим вибрациям и к надземному миру. Каждый миг такого приобщения может принести полезные открытия, к тому может способствовать доброжелательное сотрудничество. Явление усовершенствования труда есть задача ближайшая. Не удаленные века, но грядущие годы покажут победу труда, вместе с тем приблизится благодатная вибрация новой эпохи. Не забудем, что на границе светлой эпохи нужно уметь почтить труд. Мыслитель говорил, можно уважать труд, но нужно понять его высокое назначение. 759. Русвати знает ценность безмолвного приобщения к надземному миру. Каждое словесное, мысленное обращение содержит в себе прошение, желание или какое-то человеческое чувство, но сущность надземного мира несказуема, невыразима словами. Приобщение к великой сущности должно быть также несказуемо. Пусть замолкнет на миг мысль человеческая, пусть затемнится зрение, пусть притупится слух и вздох перенесет человека в высшие надземные миры. Он не просит, не требует, не хвалит, но приобщается к великому бытию. Каждый может найти миг для такого возношения. Каждый может ощутить оздоровление от касания явления высших миров. Не требуется особых заклинаний, но дух стремится на свою родину, увлеченный магнитом великим. Только дайте свободу духу, не связывайте его человеческими ограничениями. Он сам воспарит и вернется ликующим. Так человек приобщается к надземному миру. Такое приобщение совершается гораздо чаще, нежели можно предположить. Люди не замечают, как может происходить обновление и приписывают это какому-то земному условию. Но велика ценность безмолвного приобщения к надземному миру. Пусть люди не забывают о таких вратах. Мыслитель советовал ученикам: умейте не умалить величие мыслями земной суеты. 760. Русвати знает благотворное сотрудничество. Многие понимают, что сотрудничество увеличивает производство и повышает качество. Но сейчас хотел указать на одно ценное свойство сотрудничества. Возьмем хор или войско, или рабочих. Наверное, среди такого сообщества найдется немало людей, омраченных несчастьем. Но общее единение покроет их личные невзгоды. Такое общее стремление помогает уйти от личного страдания. Не нужно понимать, что общий труд приносит отупение личным чувствам. Наоборот, он может принести возвышение устремления, но при высоком качестве труда. Так общий труд может помочь людям. Также нужно понять, что и приближение к надземному миру может усиливаться при групповом начале. Различные личные понимания могли бы составить стройный хор. Ту ярую устремленность может также поддержать коллективное желание. Пусть, где возможно, образуются малые группы, устремленные к надземному познаванию. Такие сотрудничества могут оказать великую помощь друг другу. Они укрепят друг друга при насмешках толп. Они помогут усвоить внимание к происходящим явлениям надземного мира. Пусть немногочисленны такие группы, ибо вибрации отдельных участников не должны мешать гармонии. Никто не может насильно приказывать устремление к сути бытия, но общение вибраций создает мощное восхождение. Мыслитель призывал учеников к общему труду. Пусть прекрасный труд исцелит наши раны. 761. Русвати знает, что наука установила присутствие яда в человеческом организме, порожденного гневом и раздражением. Также наука опознает яд, происходящий от страха и сомнения. Сомнение есть разновидность страха и разлагает организм. Нужно запомнить, что сомневающийся вредит не только себе, но и силам благоприятным. Само излучение такого человека не может восприять посылаемые ему энергии. Такой человек не может касаться тонкого мира. Он не может воспринять реальность тонких воздействий. Он находится как бы в постоянном отрицании и разрушает свое творчество. Нужно отличать мертвое сомнение от чуткого распознавания. Человек должен разумно помышлять о происходящем. Для этого человеку дано чувство знания. Оно охраняет его от ошибок. Оно может быть развиваемо и спасет от ехидны сомнения. Не может человек, наполненный ядом сомнения, отвечать тонким энергиям. Не может существо зараженное устремиться к полетам, к высшим надземным областям. Здоровье телесное не спасет человека, он нуждается в здоровье духа. Мыслитель говорил, сомневающийся подобен убегающему робкому воину. 762. Русвати знает, что наука скоро установит вредоносный химизм, порождаемый унынием и завистью. Можно наблюдать, что такие припадки являются частичный паралич некоторых нервных центров. Конечно, окраска излучения может наглядно показать, насколько паникает энергия организма. Можно ли при таких условиях получать знаки надземные? Вообще необходимо разобраться в различных настроениях человека. Можно составить список положительных и отрицательных свойств, обуревающих пловцов жизни. При этом можно наблюсти, что между коренными качествами могут быть, так сказать, половинчатые. Они подобны испорченному химическому опыту. Реакция не может состояться, и тонкие энергии не могут приложиться. Не уставайте твердить начинающим, что условия тонкого мира совершенно отличны от земных. Такое простейшее соображение совершенно чуждо современному человечеству. Оно предпочитает отрицать, нежели подумать о своих настроениях и последствиях их. Полезно, чтобы человек чаще мыслил научными сопоставлениями. Не нужно полагать, что научные термины могут иссушить сердце, устремленное к тонкому миру. Надземная лаборатория близка всему мирозданию. Мыслитель говорил, впавший в уныние и обуянный завистью подобен мертвецу. 763. Русвати знает, что радость – редкая птица. Если она постучится в окошко, сумейте допустить ее. Даже самая малая, обыденная радость уже преображает излучение человека. Можно вообразить, насколько светлеет сущность человека при радости о высшем мире. можно находить благотворные химизмы, порожденные радостью. Болезни могут быть излечены радостью. Пора, чтобы наука начала исследовать ценность радости. Нередко говорят о радости беспричинной, но такое определение ошибочно. Ничто не может быть беспричинным. Умение почувствовать далекую причину уже означает великое утончение сознания. Не может быть предела полетам мысли, так и крылья радости могут устремиться из надземного мира. Тем внимательнее нужно прислушиваться к радости, возникающей в сердце. Но следует разъяснить некоторым людям, что мы имеем в виду радость чистую, радость о добре, радость творчества, иначе все живущее злорадством будет хохотать, воображая, что излучения просветлеют. Злорадство порождает сильный яд и повергает человека во тьму. Не подумайте, что говорю об отвлеченных основах, только о законах биологии твержу. Мыслитель говорил искателям счастья: радость есть счастье. 764. Русфати знает, насколько заботливо нужно оберегать каждое положительное явление. Вот мы говорим о свойствах радости. Человек, не омрачи радости ближнего. Может быть, она покажется тебе чуждой и незначительной, но она оздоровляет пространство, и не тебе судить об источниках такой радости. Человек, не умали чего-то полезного насмешкой и оскорблением. Человек, помни, что ты поставлен хранителем пространства. Ты можешь оздоровлять его или осквернить. Не можешь ты устремляться к надземному миру, если ты будешь породителем убийственных ядов. Каждым дыханием ты посылаешь пространству оздоровление или разрушение. Почему человек так редко думает о великой ответственности бытия своего? Человек при нисхождении на землю мыслил о чем-то совершенном. Почему же в земной жизни люди так редко мечтают о подвиге? Предания давние кажутся им неизбыточными сказками, и могильное тление удручает мысли человека. Между тем, каждая прекрасная мысль образует как бы нерв пространства. У людей являются редко мечты о будущем существовании, и тем упорнее следует твердить о реальности надземного мира. Учитель пусть найдет возможность в каждом предмете упомянуть о величии беспредельности. Пусть дети чаще возносятся мечтами туда, где им будет хорошо. Мыслитель просил: избегайте ссор и жалких воспоминаний, они вредоносны. 765. Урусвати знает, сколь многие отделы будут заключены в астробиологии. Целые институты будут посвящены изучению самых нужных человечеству областей. Пусть такие учреждения работают тесно с физическими и психическими заданиями. Наряду с астробиологией должна развиваться психобиология человека. Только в таком сотрудничестве можно осознать соотношение микрокосма с макрокосмом. Но, к сожалению, изучение психобиологии часто стоит уродливо. Общество психических исследований занимается феноменами, тогда как оно должно изучать нормальные жизненные явления. Люди должны усвоить реальность надземного мира не как нечто сверхъестественное, но как основу земной жизни. Только при реальности надземного мира может усовершенствоваться эволюция. Тем более нужно стремиться к такому познанию, что условия современной жизни требуют очищения от ядовитых начал, вызванных самим человечеством. На глазах всех происходит отравление и разложение. Люди вводят в жизнь отраву и способствуют разложению своего потомства. Давно говорилось о вреде кровосмешения, но разве оно не происходит теперь в широком размере? Правда, оно способствует сохранению жизни, но внутреннее воздействие приносит непоправимый вред. Кровь смешанная редко совпадают с индивидуальной кровью человека. Люди любят толковать о распаде целых народов, но такой процесс завершается в долгие годы. Так должна быть охранена психобиология. Мыслитель говорил: «Радостно сознавать, что мы находимся в постоянном сотрудничестве с надземным миром». 766. Урусвати знает, как много обветшалых понятий должно быть заменено более целесообразными. Не следует думать, что такие понятия ветшают в дальних веках. Некоторые из них моложе века, но уже не могут служить своему назначению. Например, слово «спиритизм» не древнее, но уже утеряло свою полезность. Оно оказалось ограниченным и опошленным. Знание занято широкими надземными областями. Невозможно ограничиваться малоосведомленными спиритуалистическими сеансами, тогда как психические исследования дают почву для новых познаний. Также нужно избегать нелепых научных надстроек. Они лишь рассекают единое научное тело. Вот говорят о парапсихологии. Но к чему такая настройка, когда обширная область психологии вмещает все такие-то чердаки? Также метафизика существует лишь, когда физика не понята достаточно. Можно приводить много примеров, когда делили тело науки без всякой надобности. В то же время много говорят о синтезе, о великой единой энергии. Но такие слова остаются пустыми звуками. Люди предпочитают отгораживаться в малых настройках, лишь бы не сотрудничать в больших заданиях. Получаются замысловатые, длинные названия, которые ничему не служат. Конечно, каждая наука содержит много отделов, но они должны быть ветвями единого древа. Теперь человечество переживает час грозный. Теперь настало время истинного синтеза. Без сознательного сотрудничества сейчас люди не смогут сложить разодранное существо человека. Невозможно найти сотрудников без взаимного доверия, но оно приходит от чувства знания. Мыслитель заповедал ученикам подумать о происхождении чувства знания. 767. Урусвати знает, что врач, не наблюдающий за человеком в здоровом состоянии, не может достаточно бороться в случае болезни. Нужно наблюдать индивидуальные особенности организма, чтобы уметь противостоять болезни. Также и психические явления следует понять в их полной индивидуальности. Так и в микрокосме и макрокосме нужно понять значение индивидуальности. Пусть люди не понимают, что макрокосм может быть индивидуален, но каждый опытный наблюдатель уже знает, как осторожно нужно относиться к обобщениям. Жизнь не исчисляет щедрость свою. Спрашивают, какая йога поведет кратчайшим путем к познанию? Вы знаете Агни-йогу, огненный синтез, но многие еще не освоились с огненным познанием. Они хотят получить указание на одну из йог прежде указанных. Назову карма-йогу. Творчество, сознательный труд, стремление к высшему качеству поведет кратчайшим путем к высшему. Но карма-йога потребует времени, тогда как агни-йога может называться йогой молниеносной. Подумайте, как прекрасен путь молний, но не забывайте, как трудно молниеносное напряжение. Мыслитель говорил: пусть самое трудное будет самым прекрасным. 768. Урусвати знает, как люди пытаются оправдываться в своем нежелании мыслить о надземном. Прежде всего, они станут говорить о недосуге, о заботах житейских, о непосильных работах. Времени не имеем, скажут. Но разве для молниеносной мысли требуется долгое время? Даже самое несовершенное обращение к надземному уже есть благо. Человек, когда его зрение утомлено, закрывает глаза на мгновение и получает облегчение. Также и мгновенная мысль о надземном оздоровляет организм.

поможет им приблизиться вибрациями и приветствовать каждое проявление надземного мира. К чему возвращаться к суеверию прошлых веков, когда люди почитали небо из страха перед грозою? Не будем уподобляться дикарям, но воспримем научно мир надземный. Пусть люди любовно пожелают приблизиться к миру надземному. Пусть они добросовестно и добровольно примут знаки надземного мира. К тому они обладают свободной волей. Мыслитель советовал уберечься от раздражения, уныния, ибо они препятствия к осознанию надземного мира. 771. Урусвати знает, как часто люди произносят правильные определительные, не понимая их истинного значения. Вот они любят сказать: «Человек расстроен». Они даже позовут врача, и тот начнет убивать болящего наркотиками. Врач скажет о больных нервах, но не подумает, что деятельность нервов есть рефлекс расстройства сознания, иначе можно сказать расстройство психической энергии. Люди не помыслят, что расстроенный человек подобен расстроенному струнному инструменту. В таком состоянии он не годен для творческого труда, так же как расстроенный инструмент не пригоден для музыки. Нужно придать струнам созвучие, и кто-то должен это сделать с пониманием музыкального знания. Также свободная воля должна укрепить сознание, и оно утвердит созвучие нервной системы. При этом не забудем, что расстроенный человек не может приближаться к надземному миру. Он даже будет вредить всем окружающим, ибо его излучения будут отравлены. Нужно помнить, что обычно люди расстраиваются о пустяках, о которых и думать не стоит. Даже чаще люди загромождают сознание пустяками. Но при суровых испытаниях они бывают так подавлены, так нервы мертвеют, и человек не может найти исхода разумного. Теперь много потрясений, и люди особенно должны подумать о подтверждении своего сознания. Надземный мир очень близок во время мировых потрясений, но люди должны оздоровить свое сознание. На это им дана свободная воля. Пусть прикажут себе не расстраиваться, ибо эпидемия ярых расстройств угрожает человечеству. Мыслитель указывал: держите струны сердца в созвучии. 772. Урусвати знает, что ныне завершается трудное восхождение народов. Каждый поднимается по-своему. Кто войной, кто бедствием, кто трудом, кто знанием, кто подвигом, и каждый несет свою карму. Она бывает легка, но бывает и очень тяжкая карма народная. Утверждайте, что в таком движении народов не может быть возврата к прошлому. Каждый, осознавший непреложность эволюции, тем самым уже облегчает участь свою. Каждый, кто поймет закон труда во имя человечества, уже помогает себе в восхождении. Каждый, кто сумеет полюбить такие решающие пути народов, поможет себе. Так великая ответственность обращается в легкую ношу. Спросят, почему этот век называется веком Матери Мира? Истинно, так должен он именоваться. Женщина принесет великую помощь, не только внося просвещение, но и утверждая равновесие. Среди смятений магнит равновесия нарушается, и нужна свободная воля, чтобы соединить распадающиеся части. Майтрея, сострадание, нуждается в сотрудничестве. Кто жертвует собою в честь великого века, тот пожнет обильную жатву. Мыслитель говорил: умейте трудиться для всего человечества. 773. Урусвати знает, насколько бережно нужно относиться к каждому продвижению науки. Пора отставить невежественное заблуждение о делении наук на утилитарные и отвлеченные. Все науки жизненны. Ученый в широких исследованиях не может предусмотреть, к каким научным областям ему придется приблизиться. Он понимает, что при неимоверном разделении наук между ними все же останется с объединительное начало. Потому необходимо начинать все научные курсы с философского обоснования. Так можно положить основание единства познания. Невозможно указать, которая область науки менее значительна. При современных поисках каждая наука может открыть новые горизонты. Можно вспомнить, как астрономия после сухих вычислений превратилась в науку мироздания. То же происходит и со многими науками, которые обретают свои истинные задания. Также не следует не забыть о народных движениях. Они требуют научного изложения в форме доступной, но строго обоснованной. Не явлена библиотека народная. Она не должна оказаться просто народной, случайной. Нужно, чтобы государство приняло на себя широкое издание небольших книжек в системе научного обзора по всем отделам познания. При этом такие книжки должны быть так построены, чтобы легко допустить новейшие достижения. Нужно и хорошее изложение, чтобы красота языка служила привлечением. Но не забудем, что психология, так же как и биология, должны идти в первую очередь. Прекрасно должен быть изложен мир надземный. Мыслитель говорил, тот будет победителем, кто о высшем найдет самое простое слово. 774. Урусвати знает, насколько многоразличны пути человека к надземному миру. Следует помнить это многообразие, чтобы помочь молодым в искании высшего мира. Главное, нужно уберечь от узкого мировоззрения. Начиная от первых школьных лет, необходимо в доступной форме изложить основы широкого мышления. К тому же нужно приучить молодых к передвижению, ибо ничто не сравнится с личными встречами различных мировоззрений. Нужно понять, что мир надземный окажется для большинства чем-то совершенно несравнимым. Люди попадают в жизнь, установленную незыблемыми законами, совершенно отличными от обычной земной жизни, и только гибкость разума поможет пришельцу немедленно освоиться с новыми условиями. Пусть школа ознакомит с условиями различных существований. Пусть школа научит искать путь широкий на основании мудрых заветов мыслителей. Ум и творчество пусть раскроют возможности, доступные каждому. Нужно заботиться, чтобы каждый ребенок уже чуял, что возможности заложены в нем самом. Помимо наследия, уже нередко можно убеждаться, насколько в человечестве проявляется язва безысходности. Человек впадает в мрак темницы, приготовленной им самим. Каждый пусть поможет таким узникам, указав на путь близкий и радостный. Мыслитель советовал прежде всего изгонять заблуждение безысходности и помыслить, что она враг человека. 775. Урусвати знает, что в древних общинах считалось высоким и трудным испытанием служения человечеству. Испытуемый не отказывался от своей деятельности, но сущность ее посвящалась не себе, не своему городу, не своему народу, но всему неведомому человечеству. Таким образом, объем деятельности расширялся и получалось благо всему человечеству. Нелегко было тогда представить размеры человечества, и тем более можно было расширять мысленные посылки. Говорим это к тому, что теперь человек находится в таком же положении к надземному миру. Можно советовать не удаляться от деятельности земной, но сохранить мысль о надземном мире. Постепенно работа окажется посвященной миру надземному. Он перестанет казаться отвлеченным и войдет в жизнь. Нужно помнить, что каждый земной труд может быть посвящен надземному миру. Величие мира высшего утвердит высокое качество каждой человеческой деятельности. Высокое качество может лишь повысить сознание человека и тем приблизить его к миру надземному. Не только сознание будет утверждать смысл высших миров, но внутреннее, несказуемое чувство поможет во вздохе едином приблизиться к высшему. Такое улучшение качества каждой деятельности будет незримым мостом к прекрасному достижению. Пусть рассудок не затемняет творческого чувства. Оно будет истинным служением человечеству и надземному миру. Особенно теперь, когда человек падает в смятении, нужно ободрить тем, что каждому суждено приблизиться к высшим мирам. Каждый труд есть путь надежный. Только возлюбив высокое качество, можно преуспеть на пути восхождения. Мыслитель говорил ученикам: пусть каждый из вас владеет качеством труда. Каждый будет трудиться во имя надземного мира. 776. Урусвати знает, что следует всеми мерами вносить в обиходную жизнь осознание надземного мира. Люди часто жалуются на мешающие обстоятельства, но обычно такие жалобы неосновательны. Вот люди скажут о жестоких потрясениях, но не упомянут о самых главных врагах их преуспеяний. Не забывают, что потрясение подобно взрыву, но жизнь земная часто насыщена мелкими ссорами. Явление взрыва может открыть ценные недра, но мелкие препирательства – ничто иное, как дымная заслонка. Невозможно восходить, когда каждый день наполнен отравами. Потому пусть люди не сетуют на взрывы потрясений, но подумают, как освободиться от мелких ехидн. Также нередко люди впадают в отчаяние, думая, что их труд не нужен. Но не забывают, что энергия, порожденная трудом, представляет ценность космическую. Не может знать человек, где проявится его энергия и как и когда принесет благо. Может быть, сам деятель восчувствует это благо или принесет его на пользу ближних. Только бы труд был добрым по существу, тогда не отчаяние, но радость будет уделом деятеля. Можно привести много примеров, когда люди лишали себя радости, но ценность чувства радости еще не часто осознается. Мыслитель говорил: не бойтесь взрывов, но опасайтесь мелких ссор. В них звучит невежество. 777. Урусвати знает о повсеместном возрастании преступности. Внешность ее разнообразна, но вредоносная сущность одинакова. Получается неожиданное явление, не которое первобытные племена оказываются более нравственными, нежели просвещенные цивилизацией. Можно написать поучительную книгу о разложении человечества. Ничто не помогает движению улучшения. Особенно уродливо, когда заведомый преступник проповедует о нравственности и выполняет условные обряды. Давно сказано, что лучший обряд в руках преступника обращается в кощунство. Также мало помогает относительная, предубежденная наука. Но именно от науки следовало бы ждать очищения сознания. Нравственность и биология остаются непонятым парадоксом. Невозможно, чтобы человечество даже среди бедствий и ужасов Армагеддона не научилось заглянуть повыше пыльного очага. Человек не прилагает чудесных изобретений, наполнивших ныне жизнь. Казалось бы, что такие аппараты, как радио, должны заставить подумать о передаче мысли, но на деле и это открытие прежде всего служит обману. Где же решение? Опять нужно обратиться к надземному миру. Следует воспринять его в полной реальности. Только так можно остеречь безнравственного человека. Но как много должно быть совершено в этом направлении? Наука должна помочь. Наука должна быть свободной. Наука должна проникать в глубины сознания. Цивилизованные люди должны задуматься, почему первобытные племена оказались нравственнее. Мыслитель предупреждал, чтобы люди заглядывали повыше потолка их жилищ. 778. Урусвати знает, что свободная воля ценна, если она свободна. Плачевно зрелище безумца, когда он воображает себя свободным, но на самом деле отягощен всевозможными оковами. Может ли воля назваться свободной, когда она слепа и глуха и ползет в грязи предрассудков? Скажут, как же жить, если каждый человек на каждом шагу встречает невежество в самых преступных проявлениях? Конечно, человечество оковало себя тяжкими оковами. Начиная от колыбели, человек слышит выдумки, не имеющие ничего общего с действительностью. Сказки часто более мудры, нежели житейское мудрствование деятелей. Правильно, что человек неминуемо встретит отвратительных чудовищ. Но свободная воля избавит его от страха и поведет выше таких препятствий. Психическая свобода есть вход в мир надземный. Можно преобразить всю земную жизнь проявлением свободной воли. Не будет свободный человек препираться с невеждами, но подаст им милостыню так, что они не заметят ее. Но такой щедрый дар поможет на пути надземного мира. Каждый пройдет этим путем, и свободная воля будет мудрой водительницей. Только озаботьтесь, чтобы воля была свободной. Мыслитель предупреждал: не обратите светлый дар свободной воли в безумие. 779. Урусвати знает, что беседа по осознанию – трудное искусство. Ни знание, ни чувство знания, но чувство сердечности помогает понять, каково осознание собеседника. На Аполлоне из Тианы бывали нарекания в том, что он ведет поучение противоречиво. Последнее неверно. Учитель никогда не противоречил основам. Но он согласовал содержание по сознанию собеседника для лучшего усвоения. Учитель предпочитал беседы поодиночке, чтобы найти слова наиболее доступные. Он говорил, что речь, произнесенная для множеств, не будет убедительна, ибо противоречивые сознания будут убивать друг друга. Такая система принималась и другими философами Греции. Платон предпочитал позвать на прогулку лишь одного ученика, и такие беседы были особенно значительны. Он сообщал сведения о надземном мире особенно осторожно. Он знал, что сообщение не по сознанию может быть вредоносно, при этом такой вред может быть непоправим. Он изучал сознание учеников на самых неожиданных предметах. У каждого имеется индивидуальное сознание. И только любящее сердце может почуять, что вошло и усвоено в глубинах сознания. Особенно теперь следует осторожно касаться надземного. Сознание людей находится в таком смятении, что могут быть злоречивые толкования. Ваятель сосредоточивает все внимание на ценном куске камня. Так и ваятель сознания бережет ценное восхождение собеседника. Так сказал мыслитель. 780. Урусвати знает, что воздействие надземного мира происходит вне земной логики. Казалось бы, эта истина достаточно известна, но даже серьезные исследователи пытаются приурочить такие отношения к земным законам. Получается нелепость, изыскания не углубляются. Воздействие надземного мира можно разделить на три основные группы. Первое. Воздействие преднамеренное от одного лица к определенному деятелю. И второе. Воздействие на целую группу. Третье. Касание надземное, разлитое по всему человечеству. Такие касания назывались дуновениями высшими. Один философ, желая охарактеризовать такие воздействия, называл их психическим кислородом. Человек не может существовать без кислорода. Также он не может избежать воздействия надземного мира. Люди ошибаются, полагая, что сношение с надземным миром происходит лишь через особо чувствительные организмы. Конечно, через них сношение происходит очень наглядно. Но по существу все человечество не лишено постоянных касаний надземных жителей. Пора признать, что миры нераздельны, И так жизнь становится еще богаче и прекраснее, только следует помнить, что у нас законы тонкого мира тоже будут тонкими. Таким образом, можно понять, что сношение с надземным миром не случайны и немаловажны, как это могло показаться с земной точки зрения. Тоже следует понять, что касания надземные могут ощущаться часто, лишь бы нравственность деятелей была высока. Мыслитель указывал, что сношения между мирами непрерывны. 781. Урусвати знает, насколько зорко нужно отличать доброе воздействие надземного мира от вредоносного одержания. Доброе воздействие не порабощает свободную волю. Оно лишь усиливает возможности, получаемые индивидуально. Воздействие будет всегда заботливо и бережно к физическому состоянию организма, но одержание всегда кончается чем-то вредоносным и разрушительным для физического и тонкого тела. Принято считать, что одержание особенно усиливает слабые организмы. Но главная причина будет в ненравственности одержимого. Можно будет безошибочно утверждать, что каждая одержимость проникает в первую очередь через канал безнравственности. Пусть она будет явной или тайной, или в зародыше, но она будет причиной возможности одержания. Полагают, что излечение одержания происходит при воздействии сильного внушения, но следует добавить исправление нравственности. Внушение может изгнать одержателя на время, но если нравственность будет повышена, то вход одержателю будет закрыт. Нравственность биологическая является прочным основанием для успешного совершенствования. Так, о чем бы ни заговорили, мы всегда вернемся к биологии. Успех науки может поднять уровень человечества, при этом не нужно сковывать сознание какими-то предрассудками, но наука должна быть свободной при исследовании законов природы. Пусть ученые окажутся истинными просветителями. Мыслитель говорил: «Ученый есть свет». 782. Урусвати знает, что люди особенно трудно признают возможность Армагеддона в надземном мире. Даже знающие о жизни надземной не могут примириться с мыслью, что в тонком мире могут происходить войны. Между тем, самая простая логика подсказывает, насколько неизбежна битва в надземном мире. Люди, унесенные от земли преждевременно, полные почти одинаковых мыслей, собираются в одной сфере и неминуемо продолжают свои земные действия. При этом жестокость, хотя и утончается, но не теряет своего напряжения. Много последствий возникает от таких небесных битв и для земли, и для надземного мира. Нелегко прекратить такие столкновения. Явление злобы увлекает сражающихся в низшие слои, но вы знаете, что в такие слои нетрудно спуститься, но подняться оттуда нелегко. Даже очень высокие существа уявляют болезненные последствия, как если они опустятся в низшие слои ради милосердных целей. Так люди должны помнить, как легко опуститься, но трудно подняться. Низшие слои удушают тех, кто сошел от высших вибраций. Пусть все, хранящие в себе злобу, помнят, что она окажется ядом на пути надземном. И не скоро очистится злобное сердце, потому пусть каждый на земле заботится о будущей жизни. Мыслитель говорил: «Живите так, чтобы не осяготить мир надземный». 783. Урусвати знает, что человек возвышается, приобщаясь к прекрасному, смотря на прекрасное, слушая о прекрасном, мысля путями прекрасного. Не думайте, что эта древняя истина достаточно осознана человечеством. К сожалению, именно теперь люди стоят дальше от нее, нежели во многих прошлых веках. Уявление прекрасного в различных областях часто считается не только ненужным, но даже несвоевременным. Между тем, житейские мудрецы полагают приступить к переустройству мира. Спросите, как они явят мир новый без заботы о прекрасном? Во всех ярых мудрствованиях о переустройстве прекрасное не имеет места. Но какой труд предполагается, если он не будет прекрасным? Какое знание может жить, если не включает в себя прекрасного? Какая справедливость может народиться, если она будет лишена прекрасных озарений? При этом люди толкуют о границах и содержании прекрасного. Они не понимают, что каждая крупица прекрасного уже делает человека сотрудником высших сил. Может ли быть устремление к надземному миру без прекрасных крыльев? Может ли образоваться истинный творец без прекрасного сознания ярких полетов? Так можно понять, что без приобщения к прекрасному невозможна эволюция. Мыслитель указывал: живите в мечте о прекрасном, получите радость и любовь. 784. Урусваси знает ценность преданности учителю. Но сколько разногласий около этой простой истины. Вот и начнут говорить о преданности люди, которые по природе своей не понимают, что есть преданность. Другие будут твердить, что такая преданность лишь стесняет свободную волю. Третий отрицает надобность учителя. Можно приводить много примеров, как люди вредят себе, нарушая гармонию с высшими. Только немногие умеют понять, насколько благодатна связь с высшими, только таким путем облегчается общение с надземным миром. Невозможно представить себе, как разрушается земная возможность, когда нет утверждения высшего пути. Не думайте, что учитель может приводить в исполнение свои намерения, если человек будет противиться ему. Не думайте, что легко починять нарушенную ткань. Иногда такая починка требует большего времени, нежели создание новой ткани. Нередко люди сетуют на учителя, не понимая причин его действий. Люди полагают, что их земное решение гораздо ближе к цели. Но они не представляют себе многих условий в земном быте. Так лишь очень немногие понимают ценность учительства. Может быть, такая преданность поможет им стать, в свою очередь, достойными учительства. Мыслитель утверждал: научитесь быть достойными учительства. 785. Урусвати знает великое значение неустанного дозора. О зоркости мы часто упоминали, но люди мало придают значения этому спасительному качеству. Поистине, для одних дозор – цепи, но для других он – крылья. Неразумные говорят: когда придет опасность, тогда и станем на дозоре. Но они могут ли усмотреть опасность, если их дух не развил свое зрение? В сознании заложены многие качества, но нужно уметь извлечь их из глубин сокровищницы. Появятся такие глупцы, которые не постыдятся отрицать необходимость дозора. По их мнению, нечеловеческое дело заниматься дозором и утомляться, напрягаясь в сосредоточении. Кроме них имеются и такие двуногие, которые вообще не понимают, что такое бдительность. Таким образом, надлежит твердить о зоркости, о напряженности, о бдительности. О всех этих качествах мы говорили в разных книгах, но сложность Армагеддона заставляет указать еще раз на спасительную самооборону, так нужную человеку. Он надеется получить общение с надземным миром, но для этого он должен быть зорким. Слепой не увидит красоту высшего мира, но зоркость нуждается в воспитании. Она не может образоваться немедленно. Такое образование зоркости явится из желания защитить все высшее и прекрасное. От такого стремления вырастет и дозор, и будет он неустанным, ибо он ведет к красоте. Мыслитель говорил: запомните, всегда готов. 786. Урусвати знает, насколько напрасно люди сетуют на неожиданность надземных явлений. Они скажут, ждали мы всею силою желания, но ничто не проявилось. Когда же вся сила иссякла, то тогда произошло явление. Следует сказать этим неопытным исследователям, вы ждали тонкие проявления земными желаниями. Неужели вы не понимаете, что земное и надземное не могут быть в одних измерениях? Нужно воспитывать в себе тонкость чувств, чтобы через земной грохот услышать надземное явление. Нужно уметь в закрытых глазах узреть надземный свет. Так приближаются проявления тонкого мира. И не скажите в неожиданности их, ибо почуете сердцем их приближение. Конечно, часто вы не предвосхитите точное содержание явления, но во всяком случае будете знать о его приближении. При этом нередко вы можете ощутить вибрации уже за некоторое время. Неопытные люди назовут такие ощущения даже нездоровьем, ибо их вибрации слишком отличны. Но тонкий наблюдатель сумеет немедленно приспособиться к приближению надземных вибраций и ответит на них. Так развивается истинное сотрудничество. К тому же следует напомнить, что люди всегда окружены надземными влияниями, но не умеют различать их. Потому нужно с молодости напрягать свое общение с надземным миром и делать это радостно, как прекрасный труд. Мыслитель наставлял: будьте зорки, чтобы в любое время узреть надземные знаки. 787. Урусвати знает, что нужно различать человеческие качества природные, иначе говоря, уже зарожденные в прежних жизнях, и качества, воспитанные в нынешней жизни. Рассмотрим некоторые из них. Прежде всего, обратим внимание на природное качество благодарности. Оно складывается нелегко и требует многих испытаний, как земных, так и надземных. Но если встретим человека, овладевшего качеством благодарности, будем уверены, что в нем найдем и многие положительные качества. Такой деятель признателен за все добро сделанное, как ему, так и для общего блага. Нужно, чтобы это доброе качество воскресло в сознании без каких-то посторонних воздействий. Одно дело, когда малыш благодарит по требованию старших, но лучше, если в его сознании засияет яркая звезда благодарности. Такая благодарность принесет пользу не только получившему, но и пославшему. Так будем уж зорко отличать все качества, которые слагают мосты в надземном мире. Яркая благодарность за все добро, за малое и за большое не гаснет, и она участвует в тканье духовных крыльев. Мыслитель говорил: будем радоваться, когда замечаем качество благодарности. 788. Урусвати знает ценность природных качеств в умещении и терпимости. О них следует особенно упомянуть, ибо люди в жизни вообще о них не размышляют. Иногда человек сетует на нетерпимость и даже называет ее признаком дикости. Но в то же время он не желает подумать, как развить терпимость. Человек не хочет присмотреться, на каких основах могут расти терпимость и вмещение, но оба качества недалеки от сострадания. Они научают пристально всматриваться в сознание ближнего и понять, какие причины породили его заблуждение. Нужно учить народ и пробуждать его нравственность, но такая задача невозможна без индивидуальной наблюдательности. Каждый заблуждается по-своему, и в основании могут лежать глубокие причины. Невозможно судить о толпе по ее крикам и стонам. Боль у каждого своя и требует особого лечения. Не должны люди забывать о вмещении терпимости, ибо такие мосты понадобятся в надземном мире. Явление надземного мира нужно в каждом человеческом действии. Не об отвлеченной нравственности говорим, но о действенной строительнице жизни. Нужно приложить явление надземного мира к каждому действию. Только так можно стать сотрудником надземного мира и подготовить себя к жизни. Мыслитель говорил: «Познайте терпимость, и она научит вас великому терпению». 789. Урусвати знает, как бережно нужно охранять великое природное качество вдохновения. Мы уже упоминали о нем, но следует обратить особое внимание на эту связь с миром надземным. Само слово «вдохновение» уже указывает на нечто внешнее и ведущее. Не нужно думать, что такая связь может родиться мгновенно. Она требует многих испытаний в жизнях. Нужно помнить, что люди напрасно ограничивают это качество областями науки и искусства. Человек может творить в любом мастерстве труда. Уявление высокого качества в каждом труде уже будет вдохновением. Так можно приветствовать каждый совершенный труд, как истинное творчество. Именно теперь, в дни народного подъема, суждено напомнить о ближайшей связи с высшими энергиями. Ярое совершенствование приведет народ к пониманию вдохновения. Не будет ханжеством указание на высшие энергии. Народ уже знает о наполнении пространства и о беспредельности. Таким путем и качество вдохновения будет понятием научным. Рассказывают, как некий мастер, заканчивая свое произведение, закрывал глаза и оставался в полном молчании. Наконец ученики его спросили, отдыхает ли он после труда или обдумывает новое произведение. Мастер сказал: «Ни то, ни другое. Именно я не думаю в этом молчании». Но не называйте это бездумьем. Но лучше скажите «сверхдумье». Мне нужно найти новый глаз, чтобы в таком обновлении увидеть свое произведение. Пусть и вы научитесь обновляться, чтобы глубже судить о качестве труда своего. Пусть коснется вас крыло пространства и принесет вам новый глаз и новый подвиг. Мыслитель заповедал: «Кто может обновляться пространственно, тот может остаться молодым». 790. Урусвати знает счастье человека. Когда его жизнь и труд созвучны мировой эволюции, тогда человек не имеет нужды отказываться от чего-то. Не меняет пути, он лишь совершенствуется и находит новые силы для преодоления хаоса. Кто-то скажет: «Но благословенны препятствия, почему счастливый человек может избежать трудности?» Не забудем, что идущий в созвучии с эволюцией встречает много препятствий, но отношение к ним будет иное. Он не впадает в уныние, но радостно победит волны хаоса. Не будем думать, что путь счастья легок, он иногда труднее прозябания, но для сотрудника эволюции не бывает упадка сил, ибо мировая энергия прольет на него оздоровление. Он окажется, по выражению древних писаний, помазанником, ибо истинно мир надземный шлет энергию мировую в помощь сотруднику эволюции. Каждые 7 лет человек может проверить свою деятельность в сравнении с мировыми событиями. Можно порадоваться, если путь оказался верен и прям. И великая зависть сопровождает такого счастливого путника. Темные хитрецы и ханжи не простят преуспеяний. Но добрый деятель понимает неизбежные козни невежества. Он знает, что невежество не следует по пути эволюции. Но невежда все же чует в сознании, что крив и негоден путь его. Мыслитель поучал, чтобы люди умели проверять путь свой. 791. Урусвати знает, что изуверство есть весьма опасное психическое состояние. Изувер лишает себя движения. Он не может совершенствоваться и преуспевать. Изувер есть живой мертвец. Изувер может стать заразой, ибо слабые люди страшатся всякого продвижения. Их темный быт покоится на мертвой букве. К сожалению, около каждого учения образуется изуверство, и оно не позволяет углублять основы. Не будем перечислять великих учений, пострадавших от дикого изуверства. История дает много таких мрачных примеров. Могут опросить, как бороться с изуверством. Нужно понять, что каждый спор с изуверами лишь умножает их упорство. Ведь такие невежды полагают, что именно они являются хранителями чистого учения. Изувер яро отвечает на каждый вопрос собеседника. Изувер растет в своем упрямстве. Он утверждает, что учение не может развиваться, иначе говоря, изувер не признает жизненности познавания. Но в вечности не может быть застоя. Все движется и в таком устремлении совершенствуется. Так и запомним, что невозможно спорить с трупом. Пусть тление преобразится в новое существование. Короче говоря, не спорьте с изуверами, обойдите тление и спешите к победоносному познаванию. Размножению изуверов может быть положен предел явлением космическим. Они могут получить такой удар, что будут потрясены. Будет ли такое потрясение в земном или в надземном мире, безразлично. Но во всяком случае, изуверство непригодно для мира надземного. Мыслитель говорил: «Изувер, как перейдешь границу надземную?» 792. Урусвати знает, насколько губителен червь недовольства. От него увядание, усыхание и умирание. Неразумные скажут, как же осуждать недовольство, когда заповедана неудовлетворенность? Отвечайте, неужели не умеете распознать различия между недовольством и жаждой усовершенствования? Радость рождается от стремления к совершенствованию и скорбь от жалкого недовольства. Многие погибали в пучине бессмысленного недовольства. Они пресекали свой путь земной и надземный. Деятель радуется тому, что он человек. Эта человечность учит его, что у любого состояния он может приобщиться к великому движению. Он действует мысленно и уже тем может продвигаться на пути. Каждый самоотверженный путь не дает места недовольству. Каждая светлая неудовлетворенность уже будет некоторой победой. Пусть каждый осознает, что надземный путь не может быть путем недовольства. Тернии превращаются в розы, когда путник полюбил прекрасную даль. Никто не может запретить стремиться к надземному миру, чуя, насколько он прекрасен для тех, кто сумел к нему обратиться. Ярая радость пусть сопутствует человеку, нашедшему движение преуспеяния. Мыслитель указывал, что радость заповедана счастливому искателю, но человек должен весело полюбить искание. 793. Урусвати знает, что некие неразумные сетуют на усмотренное ими повторение в учении. Эти сетования неправильны. Они лишь доказывают, что такие читатели легкомысленны. Они не дают себе труда сопоставить все кажущееся повторение. Лишь при точном сопоставлении они могли бы убедиться, что сопоставление не есть повторение, но углубление. Кроме того, не нужно забывать, что люди нуждаются в повторном приказе. Но даже в таком случае нужно углублять, но не повторять слова. У нас не страшатся повторности, ибо спираль восхождения неизбежно пройдет над прежними утверждениями. Конечно, при оборотах спирали мысль уже преображается, и форма вместе с ростом мысли будет иная. Ярые осудители всегда найдут возражение, но оно не имеет значения, ибо оно будет всегда личным миражом. Но учение имеет в виду человечество. Утверждайте, что о надземном мире приходится твердить многократно. Входы в мир надземный очень сокрыты для большинства двуногих. Нужно напоминать им о безысходности их будущего. Только суровым приказом могут идти люди, не умеющие мыслить. Мыслитель утверждал не опасаться твердить о путях надземных. 794. Урусвати знает, что самая беспредельная делимость не противоречит тяготению к основному единству. Наука подтверждает это, но особенно ясно можно удостовериться в этом в области психической энергии. Пусть люди не боятся делимости в жизни, часто именно она способствует проявлению единства. Люди не допускают, что темные силы могут бессознательно помогать единству. Но такое противоположение может порождать особую мощную искру. Безразлично, темен или светел молот, выбивающий искру, но чем сильнее удар, тем искра мощнее и целительнее. Особенно в дни Армагеддона можно наблюдать, как растет делимость, но также появляется и единство. Мир стремится к единству сотрудничества. Мир понимает, насколько неминуемо близится новое взаимопонимание. Мир яро сметает гнилые корни. Так каждое учение должно прислушиваться к шагам нового мира. Пусть на всем проявится зоркость, и люди поймут, что назрело среди битв и страданий. Мыслитель говорил: «Рассмотрите покров великого единства». 795. Урусвати знает, что главная причина разногласия лежит в индивидуальности сознаний. Нет одинаковых песчинок. Нет подобных сознаний. Такое богатство природы могло бы вести к ускорению эволюции. Между тем, из него порождается немало зла. Нужно помнить, что такое зло губительно не только в земной жизни, но и в надземном мире. Между тем, каждый человек может способствовать уменьшению зла. Для этого он должен твердо помнить об индивидуальности сознаний. Он не должен насиловать сознание ближнего. Он может вносить содружество и сотрудничество, но делает допущение различия сознаний. Из такого понимания рождается сострадание. Человек мудрый не покажет ближнему сострадание, чтобы тот не принял добро за подаяние. Множество малых черточек может сгладить губительное разногласие. Не нужно смешивать разногласия с разумным обменом мнений. Кто добрее посеет, тот щедрее пожнет. Мы заботимся не только о земной жизни, но еще больше о надземном существовании. Люди должны, наконец, признать, что каждый из них стремится в мир надземный и устилает наиболее удобный путь. Мыслитель советовал: помогите ближнему лучше и прекраснее суметь обратиться к миру надземному. 796. Урусвати знает, что расширенное сознание гармонирует окружающее сознание и даже являет влияние на атмосферу. Получается своеобразный магнит, который притягивает и преображает окружающее. Такое состояние важно не только для Земли, но и для надземного мира. Конечно, расширение сознания не дается легко. К тому же многие люди смешивают расширение сознания с механическим познаванием. Они вообще не признают воздействие психической силы. Для них наука есть все, что суждено человечеству. Они не могут понять, что наука без психической энергии есть нечто мертвенное. Как же может начаться сложный процесс расширения сознания, если люди закроют малейшую возможность к высшему познанию? Человек должен сказать себе: «Хочу расширить сознание». Лишь свободная воля может создать действенный магнит. «Хочу и могу», так откроет человек первые врата к преображению мира. Ярое желание должно сочетаться с терпением, ибо многие процессы требуют времени. Такую задачу может решать лишь деятель, посвятивший себя на служение человечеству. Мыслитель утверждал: «Умейте желать, сделайтесь гражданами надземного мира». 797. Урусвати знает непрерывность жизни. Некто спросит: к чему твердить о таком общеизвестном законе? Но дело в том, что этот закон забыт и отвергнут большинством обитателей Земли. Они доходят до такой нелепости, что полагают уход с Земли прекращением существования. Другие сумели даже сон считать перерывом сознания. Но огромное большинство вообще не умеет мыслить о потоке жизни, потому необходимо напоминать об непрерывности жизни. Можно говорить о различных видах жизни, но зерно жизни непрерываемо. Невозможно говорить о законе нравственности, если причина и следствие не будут представлять непрерывную нить. Люди не могут совершенствоваться, если они не осознают ответственности за свою свободную волю. Особенно теперь, при ярости Армагеддона, необходимо помочь людям не только в земной жизни, но и в надземном мире. Усмотрите, как легкомысленно люди относятся к своему надземному существованию. Люди все же полагают, что земная жизнь есть главное, забывая, что она есть краткая остановка в пути непрерывном. Пусть люди хотя бы в первобытном мышлении задают себе вопрос: неужели стоит жить, если ничто не существует дальше? В то же время люди говорят о непрерывном движении, но такая непрерывность не наводит их на мысль о непрерывности их существования. Нужно твердить, нужно спешно твердить, иначе новый мир окажется дряхлым и ветхим. Мыслитель предупреждал: новые строители, не впадите в ветхое мышление. 798. Урусвати знает о глубоком значении древних обетов молчания. Научно можно понять, что таким путем люди пытались достичь сосредоточенности мысли. Кроме того, они как бы подготовляли себя к надземному состоянию. Конечно, нужно признать, что каждое стремление к углублению мысли полезно, но не забудем, что каждое насилие над природою не нужно при развитом сознании. Человек может упражнять мышление без насилия над собою. Человеку дана речь, к чему же должен он лишать себя общения с окружающими. Он может передать мысленно лишь ограниченное выражение, но пусть человек всеми способностями устремляется к прекрасному. Человек может лишить себя одной руки, чтобы усилить способности другой, но будет ли разумно такое насильственное ограничение? Здоровое мышление нуждается в равновесии всех органов. Отнесемся с уважением к древним молчальникам. Они действовали при желании усовершенствования. Но эволюция требует более широкого приложения сил человеческих. Пусть он действенно прилагает все свои возможности, пусть он живет в неограниченном познавании. Такое разумное, отважное познавание даст истинную радость труда. Знание есть неотъемлемое право человека. Свобода познания есть участие в эволюции. Каждый, препятствующий свободе познавания, есть враг эволюции. Нужно понять, насколько сокровище познания необходимо для надземного мира. Оно, как неугасимый свет, ведет путников надземного хождения. Мыслитель утверждал: пусть каждое земное преодоление будет лучшим входом в мир надземный. 799. Урусвати знает, что преодоление есть преуспеяние. Чем чище побуждение, тем выше достижение. Это краткое напутствие годно как для Земли, так и для надземного мира. К сожалению, люди не желают осознать, что жизнь есть борьба. Люди даже боятся подумать о беспредельной борьбе. Они не понимают, что все миры на испытании. Они прочтут такое утверждение и погрузятся в страх. Каждое утро вместо радости наполняет человека страхом за будущее. С тем же страхом переходит человек в мир надземный. Такое состояние препятствует совершенствованию. Но человек и в надземном мире должен вести отважную борьбу. Без нее он не найдет пути к высшим существам. Много препятствий встретится в поисках совершенствования, и преодоление будет истинным совершенствованием. Только в борьбе обновляются силы. Сама психическая энергия на ясном пути усугубляется. Ошибочно думать, что психическая энергия есть уже неотъемлемое сокровище. Она в постоянном восхождении или нисхождении. Только отважный искатель может избежать печального нисхождения. Особенно нужно помнить это напутствие, когда Армагеддон усиливается. Мыслитель говорил: преодолевайте и восходите. 800. Урусвати знает, что равнодушие подобно гнилому колодцу. Даже звезды не могут отражаться в нем. Путники остерегаются останавливаться около него. Можно привести много примеров, подходящих к мертвенному равнодушию. Оно не только губительно человеку в земной жизни, но еще больше в надземном мире. Такой человек не может совершенствоваться и невольно погружается в невежество. Не смешайте равнодушие со спокойствием. Спокойствие есть заря светоносная, но равнодушие – мрак беспросветный. Спокойствие есть улыбка радости, но равнодушие – кривая усмешка. Люди нередко пытаются скрыть невежество под знаком равнодушия, но такой союзник очень опасен, зараза больше, нежели от самой смертельной болезни. Смерть не существует для духа озаренного, но равнодушие есть признак смерти. Человек может в надземном мире впасть в долгий сон. Сердце его не только не проснется для светлых полетов, но ничто не разбудит сонного чурбана. Так уплотнится карма, и лишь мучительная борьба предстоит утерявшему свой путь. Пусть изгонит человек равнодушие, пусть он осознает, в чем его назначение. Пусть путник зорко и деятельно устремляется в беспредельность. Мыслитель говорил, даже все животные неравнодушны. 801. Урусвати знает, что с древних времен все высшие наставники предупреждали о вреде легкомысленного осудительства. Тем не менее, большинство человечества подвержено этому пороку. Они не различают между обоснованным, справедливым суждением и болтливым осудительством. Люди не понимают, какой непоправимый вред они наносят не только ближнему, но и самим себе. Человек готов признать преступность клеветы, но не подумает, что он может клеветать, не отдавая себе отчета, какой космический вред он порождает. Мы говорим не только о вредительстве земном, но и о вреде надземном. Можете себе представить, как действует порок легкомысленного осудительства в мире надземном, если такая ехидна овладеет мыслью человека среди жителей надземных? Они живут мыслью и особенно чутки к мысленным разрядам. Клеветник на земле распространяет вред среди определенного числа людей, но клеветник надземный поражает неисчислимое множество. Не следует думать, что посев клеветы может быть легко искоренен. К прискорбию такие яды живут долго и оставляют неизгладимые следы в космосе. Потому пусть люди подумают, какая ответственность за суждение ложится на них. Каждое доброе наставление должно содержать предупреждение о вреде неизгладимом. Мыслитель предупреждал не засорять путь легкомысленным осудительством. 802. Урусвати знает, что некий возражатель скажет, к чему в новом наставлении поминать старый, неизлечимый порок человечества. О клевете много добрых слов произнесено, предостерегающих о вреде клеветы. Тем не менее, этот порок не только не уменьшается, но сильно развивается. Невозможно воздействовать на человечество одними словами. Отвечайте. При напутствии необходимо просмотреть весь груз путника. Даже о самых обыденных предметах следует напомнить, если они понадобятся в дороге. Потому такой губительный порок, как клевета, должен быть указан особенно убедительно. Но посмотрим, где главная причина этого порока. Дело в том, что он был порицаем для земной жизни, между тем он имеет особое значение для надземного мира. Но люди пренебрегают изучением надземного мира. Они легкомысленно полагают, что мир надземный не проявляется здесь, на земле. Между тем, каждый внимательный исследователь скажет, как много знаков тонкого существования разбросано в жизни каждого дня. Также невежды не желают представить себе надземную жизнь, движимую мыслью. Но как может жить клеветник, если его мысли будут ведомы? К тому же его излучение на далеком расстоянии будет возвещать о сущности клеветника. Так мы заботимся не только о жизни земной, но и о надземной. Мыслитель говорил, оберегитесь от негодного груза в дальнем пути. 803. Урусватли знает, что мыслители древности называли земную жизнь единоборством с хаосом. Одиноко отважный воин облекался в тяжкий доспех и устремлялся на поиски дракона хаоса. Воин мог знать, что дракон подстерегает его на всех путях, но изменив облик дракона. И из находчивого должен был воин распознать его. Конечно, нередко воин впадал в леность и блуждал, не совершая осужденного подвига. Спросит, почему воин должен был покинуть надземную крепость? Разве он не мог со стен разить врага? Разве у него не было копья и стрел? Вокруг твердыни, наверное, тоже гнездятся драконы. Но дело в том, что воин должен найти самых сокровенных чудовищ. Они сокрыты в дальних ущельях. Чем труднее, тем светлее подвиг, тем победоноснее возвратится воин в твердыню свою. Пусть человек запомнит крепко, что твердыня его не на земле. Нужно также запомнить, что все земные труды совершаются для возвращения в надземную твердыню. Также и поймет труженик, что качество его труда должно быть высоко. Только в качестве каждый труд благословен. Так могут встретиться различные труженики, и поймут они друг друга по высокому качеству труда земного. Мыслитель говорил: «Научитесь мыслить о высоком качестве бытия». 804. Урусвати знает, что в надземном мире мысль есть слово. Мысль есть общение и творчество, и продвижение. Люди полагают, что о надземном мире думать вообще не следует. Земная жизнь остается единой задачей существования. Человек таким образом впадает в пагубное заблуждение. Невозможно мыслить лишь о земной жизни, также невозможно устремляться лишь к надземному миру. Целесообразность должна быть соблюдена во всем. Только так человек научится творить в земной жизни и находить время для устремления в мир надземный. Мы живем для будущего, но оно лишь в мире надземном. Жизни земные составляют малейшую часть надземных существований. Представьте себе человека, вступившего в мир надземный и знающего лишь звуковой способ общения. Он окажется в плачевном положении. Не скоро он усвоит мысленную передачу. Сперва он будет, как немой, твердить про себя молчаливые слова, но если они не сопровождаются четкой мыслью, они не принесут общения. Лишь постепенно путник поймет, как выражать мысль без слов. Так он научится воспринимать мысленные посылки новых соседей. Наставник тоже обратится к нему мысленно. Но зачем лишь в тонком мире снова начинать познавать искусство мышления, когда уже в земной жизни можно подготовиться к такому продвижению? Каждый в любых условиях может производить в себе опыты мысленных бесед. Может быть, и ответ придет. Мыслитель говорил: «Помните, что слово есть мысль». 805. Урусвати знает мгновенное озарение. Оно притворяется в высшее вдохновение и прозрение. Следует помнить, что такое психическое состояние весьма редко, ибо для этого нужны многие земные и надземные условия. Можно мечтать о таком озарении, но насиловать его нельзя. Когда надземные условия совпадают с земными настроениями, тогда нежданно может расцвести чудесный лотос озарения. Человек не может знать этот миг, но часто озарение сияет не только нежданно, но даже как бы неуместно, по крайней мере, по земному разумению. Пусть озарение будет редким гостем, но не запрещено ожидать такое посещение. Можно начинать с кратких психических углублений. Не надо думать, что такие сосредоточения не полезны. Именно таким неустанным путем можно наблюдать многие восхождения. Неразумные нередко сетуют, что их труды пропадают без пользы. Но где те весы, которые измерят психические накопления? Легче простым глазом увидеть рост травы, нежели наблюсти накопления психические. Следует напомнить начинающим, что каждое их усилие к сосредоточенности не пройдет без пользы. Так можно готовиться к надземному миру, где озарения бывают часто, если человек уже привык о них мыслить. Так каждый может в любых условиях трудолюбиво накоплять вехи будущего. Мыслитель говорил: зачем насильно обрывать лепестки лотоса? Пусть он расцветает в сужденный час. 806. Урусвати знает огненное равновесие. Много сказано о соизмеримости и равновесии. Но такие понятия остаются непримененными, ибо главное их основание неосознанно. Даже опытные исследователи впадают в равнодушие вместо равновесия. Все знают, что природа бытия огненна. Но как приложить это качество в земной жизни? Истинно, можно достичь огненного равновесия, живя в земной и надземной жизни одновременно. Только не следует думать, что погружение в надземный мир уже разрешает задачу равновесия. Нужно действенно приложить все силы к земному бытию, но понять, что такое старание нужно для надземного преуспеяния. Казалось бы, такое вмещение нетрудно, нередко оно достигается. Или человек впадает в отвлеченность, или погружается в обычный быт. Не нужно думать, что равновесие дается легко. Оно должно быть воспитано с малых лет. Для этого требуются общедоступные книги о мире надземном. Пусть из разных верований будут собраны данные о жизни надземной. К таким примерам пусть будут добавлены случаи из современной жизни. Только так можно сочетать древние предания с современной жизнью. Обычная ошибка, когда невежды утверждают, что современная жизнь не дает психических проявлений. Можно утверждать, что такие проявления особенно часты, но грубое невежество не замечает их. Само слово «равновесие» уже есть вмещение. Мыслитель утверждал: «Огненна наша природа, пусть сумеем зажечь свой священный огонь». 807. Урусвати знает, что есть великое терпение. Полагают, что эта твердыня человеческого преуспеяния основана на знании. Но поверх знания требуется еще особое качество, именуемое терпимостью. Потому можно сказать, что терпение есть терпимость. Такое ценное качество должно быть воспитано. Утверждение терпимости нужно особенно для надземного мира. Без этого качества человек построит себе жалкое существование. Он оттолкнет всех встречных, ибо в каждом найдет какую-то черту ему неприятную. Ради такой мелкой черты человек не увидит самых ценных накоплений. Потому следует с самых ранних лет в детях развивать широкую терпимость. Нужно их научить распознавать наиболее ценное качество человека и ради него не углублять неприятные недостатки. Тем более, что многие кажущиеся недостатки являются видимыми лишь в настоящее время. Скоро обновится сознание, и человек устыдится своей тупой нетерпимости. Можно написать полезные книги о вреде нетерпимости. Многие исторические примеры могут быть приведены, как вожди не могли воспринять наиболее полезное нахождение. Пусть историк укажет, как такие тупые вожди сделались посмешищем грядущих поколений. Уметь допускать уже есть путь к великому терпению. Мыслитель советовал ученикам утверждать терпимость как средство расширения сознания. 808. Урусвати знает жизнеспособность мысли. Быстрее света мчится мысль, она очищается пространственным огнем и, наконец, являет свою сущность. Мысль добрая, мысль прекрасная, оказывается в огненном горниле еще прекраснее. Мысль злая, мысль вредная проявляется в усугубленном зле. Такие различные магниты носятся в пространстве и воздействуют на окружающую атмосферу. Кому же благодетельствует добрая мысль? На кого же влияет злая? Прежде всего, на самого породителя. Не только в земной жизни, но особенно в надземном мире удары вредоносных мыслей тяжко обрушиваются на тонкое тело. Как тяжелые гири, мысли зла препятствуют продвижению, и нередко такой породитель сам не признает своих порождений. Легкомысленный. Он забыл о своих ядовитых посылках, но они его не забыли. Они притягиваются к нему и найдут его среди надземных пространств. Также прилетят и добрые вестники, и соткут сияющие крылья для прекрасного взлета. Можно такие процессы пояснить научно. ибо энергия мысли подлежит научному исследованию. Нужно запасаться добрыми мыслями, только они создадут легкий подъем в горние области. Не думайте, что зло можно легко вытравить. Такое огненное клеймо несмываемо надолго. Так помните о собственных помощниках и вредителях в надземном мире. Мыслитель говорил: «Мир, не заболей ненавистью». 809. Урусвати знает целебность сострадания. Обычно люди полагают, что такое качество может принадлежать лишь высшим существам. Между тем, они в своей обыденной жизни часто прикасаются к области сострадания. Истинно, милосердие, миролюбие, жалость, снисхождение, явление обычной бережности к людям будут проявлениями сострадания в разной мере. Сама любовь живет близко от сострадания. Разве сотрудничество не есть сосед сострадания? Все эти добрые качества полны целебности. Психическая энергия, посланная с добрым намерением, оказывает целебное воздействие. Пусть и наука скажет, насколько доброе намерение бывает целебным для нервной системы. Но не забудем, что оказывающий сострадание также получает полезное воздействие от бумеранга посланной энергии. Кроме того, нужно иметь в виду, что такие обоюдные воздействия особенно проявляются в надземном мире. Жители тонкого мира не нуждаются в словесных убеждениях. Одно чувство быстрее света достигает страждущего. И немало несчастных в надземном мире, кто нуждается в ободрении. Такие блуждающие жители не желали во время земного состояния слышать о будущем существовании. Они блуждают в голом виде и даже не знают, как прикрыться. Можно привести много примеров надземных несчастий, порожденных невежеством. Какое обширное поле для действия открывается каждому знающему условия жизни надземной, и сам ободритель получает удвоенную силу от своих добрых чувств. Мыслитель говорил: «Соберем добрую жатву».